Евангелие от Иоанна, из главы 1. Энархи ин о логос. Ке о логос ин простон феон. Ке феос ин о логос. Утос ин энархи простон феон. Панте ди авто эгенето. Ке хорис авто эгенето уде эн, о гегонан. Ин принципио эрет вербум. Эт вербум эрет апуд деум. Et Deus erat verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt. Et sine ipso factum est nihil, quod factum est. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью и обитало с нами полное благодати и истины. И мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. И от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Пасхальное Евангелие, читаемое на разных языках, ибо воскресший Господь заповедал ученикам, что Евангелие должно быть проповедано всей твари, содержит учение о Боге Слове. Прочие евангелисты, говорит блаженный Феофилакт Болгарский, пространно повествуют о земном рождении Господа, воспитании и возрастании Его. Евангелист же Иоанн опускает эти события, а ведет речь о божестве, учеловечившегося ради нас. Справедливо поэтому евангелиста Иоанна называют богословом. Впрочем, продолжает блаженный Феофилакт, как тени умолчали о божестве единородного, но упомянули, хотя не обширно, так и Иоанн не упустил вовсе из внимания домостроительства воплощения, ибо говорит: «И слово стало плотью». «Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог». Так богословствует евангелист Иоанн. Святитель Иоанн Златоуст поясняет: по элику рождение Бога Сына есть рождение бесстрастное, евангелист именует его словом, дабы из того, что есть в тебе, научить тебя тому, что превыше тебя. Как ум, рождающий слово, рождает без болезни, не разделяется и не истощается, так и божественное рождение бесстрастно, неизреченно, непостижимо и чуждо разделения. Во-вторых, наименовал его словом, потому что Сын пришел возвестить нам об Отце. «Вначале было слово», то есть «от начала», поясняет блаженный Феофилакт, указывает этими словами на вечность единородного. Ибо что существует от начала, у того без сомнения не найдется времени, когда бы оно не существовало. «И слово было у Бога». Евангелист указывает этим, по объяснению святого Иринея Лионского, на то, что слово, которым все получило бытие, нераздельно с Богом, в самом близком единении с Ним. Впрочем, так, что есть при этом лицо особое, самостоятельное. «Ибо не сказал евангелист, слово было в Боге», замечает толкователь, «но слово было у Бога», показывая тем особенность слова, как лица, его личное различие от лица Бога Отца. И чтобы не осталось непонятным, что же такое слово, евангелист наконец говорит: «И слово было Бог». То есть слово не только было в общении и единении с Богом, но само есть Бог. Все через него начало быть. Не почитай, как бы говорит евангелист Иоанн, Бога Слова, разливающимся в воздухе и исчезающим, но почитай Творцом всего и умопредставляемого и чувственного, поясняет блаженный Феофилакт. Поскольку еретики-гностики учили, что мир сотворен не Словом Божиим, но одним из низших духов или сил, то евангелист и учит, что все до малейшей йоты сотворено Словом Божиим. А чтобы кто-нибудь не подумал, говорит толкователь, что если все им сотворено, то и Святый Дух им сотворен, добавляет далее, без него ничто не начало быть, что начало быть. То есть Дух не принадлежит к сотворенной природе, а потому не от слова и бытие получил. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. Слово не только творческая сила, призвавшая все к бытию, но в нем и жизнь всего сотворенного. «Сколько ни черпай воды из источника, источник не оскудевает», — говорит Златоуст. «Так и творческая сила единородного. Сколько бы ни было создано ею существ, она нисколько не умаляется. Оно есть и свет для людей. Как свет солнечный освещает, оживляет физическую природу, так божественный свет есть такое же жизненное начало для мира духовного. И как обыкновенный свет разгоняет тьму, так и Сын Божий, Бог Слова, истинный свет, просвещал людей, блуждавших во тьме идолопоклонства и невежества. Но вот настало время, когда этот свет стал светить во всем блеске, когда Сын Божий явился в мир. И тьма не объяла его, ибо он, и подчинившись смерти, так преодолел ее, что принудил извергнуть и тех, кого она поглотила, говорит блаженный Феофилакт. Но прежде чем явился Сын Божий, пришел предтеча его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он не был свет, но был послан свидетельствовать о свете. Был послан приготовить путь Господу, расположить людей к принятию того, кто идет за ним. Хотя он был, по слову самого Спасителя, величайший из пророков, однако он не был самим светом, но только проповедником о свете. Истинный свет, Сын Божий, не был узнан миром, хотя давно был в мире и мир был им сотворен. Мир не познал его по своему греховному помрачению, ибо был погружен во мрак и невежество, и идолопоклонство. Иудеи, которые больше других имели познание о Боге, также не приняли его как своего Мессию. «Пришел к своим, и свои его не приняли», — говорит евангелист. «А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими». Почему не сказал евангелист «сделал их чадами Божиими», но сказал «дал власть»? Потому, — говорит блаженный Феофилакт, — что для сохранения чистоты недостаточно креститься, но нужно еще много старания, чтобы сохранить неоскверненным образ сыноположения, начертанный в крещении. Многие, приняв благодать сыноположения через таинство крещения, по нерождению не прибыли чадами Божиими. Сказав, что мы, верующие во Христа, можем соделываться чадами Божиими, евангелист указывает и на причину этого блага. Слово стало плотью. «Само Божие Слово, — говорит святитель Григорий Богослов, — привечное, непостижимое, начало от начала, свет от света, источник жизни и бессмертия, приходит к своему образу, носит плоть, соединяется с разумной душой ради моей души, очищая подобное подобным, делается человеком по всему, кроме греха. Слово стало плотью и обитало с нами полной благодати и истины, и от полноты его все мы приняли и благодать на благодать. От полноты его божества мы все получили полноту благодатных даров, которых в Ветхом Завете не было. В то время был только закон, данный Богом через Моисея. А теперь, с пришествием Иисуса Христа, наступило время благодати и истины, говорит евангелист Иоанн Богослов. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.